Женщину из Зальцбурга звали Герда Хюбер. Разыскивая ее, Рэп исходил из той гипотезы, что, действуя вместе с Эпке, она так или иначе могла бывать в их особняке возле богемской канцелярии. Он рассчитал правильно. Герду Хюбер лишь по описанию Рэба опознали два торговца в квартале. Они указали и ее фамилию, и ее происхождение. Она была из Граца, родного города Эриха Штейра. Все остальное объяснялось просто. Женщина работала в отделе австрийского Красного Креста, который оказывал помощь перемещенным лицам. На этом основании она имела в руках все мыслимые и немыслимые пропуска. Зашевелились. Из шале вышел третий мужчина. Лазарус, как и Рэп, его узнал. «Арни Шайде», — сказал Дов. «Мой старый дружок Арни, который так любит посещать францисканские монастыри и здесь, и в Риме». Уже дважды Дов прослеживал маршрут Шайде, который всякий раз приводил его в Рим к самым вратам Ватикана. Из Ватикана Шайда неизменно выходил один, явно сдав римской курии очередного беглеца, которого сопровождал. Шайда тоже работал на Красный Крест. Рэп, направив бинокль вниз, уже долго смотрел в направлении первых извивов небольшой дороги, ведущей в шале. «Две машины, Дов. Обе стоят с потушенными фарами. Они примерно в 300 метрах. В темноте их взгляды встретились. Полиция?» «Не думаю», — ответил Рэп. «Два больших Мерседеса вряд ли могли принадлежать австрийской полиции, а тем более сотрудникам спецслужб оккупационных властей. Нет, здесь было что-то иное». Та же мысль, наверное, пришла в голову и Дову, который покинул наблюдательный пост напротив шале, отошел вглубь и тоже навел свой бинокль на машины. Спустя полминуты он сказал: 10 дней назад, когда я второй раз вернулся из Италии следом из Арни, я видел точно такой же Мерседес. Та же сломанная ручка на левой задней дверце. Это было в Инсбруке. В машине сидели трое, и у них были рожи отборных стрелков. Арни сел к ним. Я даже помню регистрационный номер. Подожди меня здесь, малыш. Он скользнул вниз, исчез. Рэп остался один, и через минуту из шале послышался телефонный звонок, быстро смолкнувший. Еще минуты через три вокруг шале возникло какое-то оживление. Рэп видел, как засуетились мужчины, которые до сего момента мирно вполголоса беседовали. Один из них бросился в дом, двое других развернулись, сжимая в кулаках пистолеты. «Кто-то их предупредил», — подумал Рэп. Все снова стихло. Послышался почти неразличимый шорох. Рэп спрятался за деревом, держа пистолет наготове. «Малыш!» — донесся шепот. «Не пристрели меня, пожалуйста!» В метрах в пяти возник Дов, который, запыхавшись, сказал: «Та же машина и те же ребята. Их человек 8-10. И подъезжает все новое. Начинается второй Сталинград, дорогой мой, и ставлю равина против пирожка с картошкой, что охотятся они за нами». Он усмехнулся. «И все спрашивают себя, кто прячется в этом проклятом шале? Ты уверен, что не сам Адольф Гитлер?» Через четверть часа они убедились, что на них идет охота. Под ними сплошь мигали электрические фонарики, образуя широкий полукруг, прямо в центре которого Дов с Рэбом и находились. «Но в конце концов, в Сталинграде-то они проиграли», — сказал Дов.